покрыты щетиной, усталый, недвижный, смотрел в одну точку, за пыльным окном, за пыльным окном. Простыни бились в судорогах, мячик летал вазелиновый, небо кружилось на пальце, на фоне окна, на фоне окна. Он казался фанерной мишенью по пояс. Такой уж он был неподвижный, такой уж он был, такой уж он был. Ходил среди разных, таких же, как он, таких же, как он, таких же, как он. Что-то делал, этаж и говорил, что-то такое, что-то такое. Иногда таким же, как он, проглаженным железным утюгом.